Вот тут. Еще камешек. Старохатов обычный обирала. Это была уже как-то приходившая мне мысль о том, что ни в сценарии «Тихого инженера», ни в сценарии «Лысого пьянчушки» из «Дома кино» наш замечательный драматург ничего существенного не внес. Выкинул какие-то 2,5 сцены, только и делов, и никаких актов благородства не было. И только им, тихим и жалким, это казалось благородством от их неведения. То есть Старохатов со всеми соавторами вел себя одинаково, труд не вкладывал, любил денежки, а славы, он считал, с него хватит и прежней. И вот что он делал. Высматривал сценарии начинающих авторов, находил, брал под крылышко и, выкинув из сценария 1-2 наиболее корявые сцены, начинал проталкивать на худсовете и дальше, и дальше, и дальше, пока это не делалось с фильмом. А чтобы то, как он резвится, не бросилось кое-кому в глаза, он иногда навязывал ребятам свое соавторство, а иногда нет. Например, через раз, самосохранение ради. Выглядело это основательно и гладко, однако не мешало потрогать в том месте руками, пощупать. Для этого я, позвонив предварительно, отправился посидеть и провести час-другой в пыльной и запущенной комнате. Такая комната не редкость. В городе, в котором достаточно высоких домов и несколько миллионов жителей, обязательно найдется такая комната и такой жилец. Это своего рода ярлычок. Ярлык на право называться суперсовременным городом. Столь же подлинное удостоверение, как гул метро и пробки машин на перекрестках. Входишь и не ахаешь, потому что как-никак квартира, и мало ли ты их коммунальных повидал. Входишь в комнату, и тоже не ахаешь и не пятишься. Ну, комната, ну, пыль толщиной в палец, в углах игривая рябь паутины. Двери хлопают, рябь играет. На стекле книжного шкафа кто-то давным-давно написал пальцем по пыльной целине. Ого! Так и осталось. И сам этот восторг уже пропылился, и вместе с ним буквы и восклицательный знак. Ладно, видали. Садишься на стул, он не слишком пыльный, так как на нем иногда сидел хозяин и кое-что вытер брюками, а кое-что не вытер. В поле зрения на столе 2 кусочка сыра, 2 неправильных полумесяца, высохших до жесткого стука, и, само собой, чашка с вчерашней кофейной гущей. Без этого никак. Без этого картинка будет не полной и не живой. И невольно думаешь о том, как себя чувствует здесь ранним холодным утром женщины, которых редко-редко, но все же заносят, надо полагать, сюда ветерки. Постель не ахти. И, конечно же, иногда он спит, не снимая ботинок, потому что это не имеет для него значения. И вот сидишь за столом, ждешь чай, который там, на кухне, настаивается сейчас до черноты. И если, между прочим, спросишь хозяина о жене, он скажет: «Она умерла». Ты киваешь: «Понятно». «Извини, не знал. Давно умерла?» «Уже 10 лет». И ты ничего более на эту тему не говоришь и не спрашиваешь, потому что говорить и спрашивать тут нечего. «Я не спрашивал. Я приехал к тихому инженеру по делу, а не вглядываться в его пыль и запустение. А то, что его жена умерла, я уже знал из прошлого разговора, и не удивлялся, и сердце не сжималось. И, надо сказать, я не первый раз видел такое жилье. Он принес чай. «Извини», — сказал он, — «у меня немного того». «Что?» «Не стерильно». Он с некоторой виноватостью засмеялся и ткнул пальцем в паутину, которая, отсвечивая всей плоскостью, занимала сейчас угол, как образ в избе его деда. Я смягчил, сказал, что нестерильность мне знакома и даже привычна. «Ну и замечательно. Сахар клади сам. Тебе покрепче?» «Можно». Он спросил: «А зачем тебе нужен мой сценарий?» «Так, почитать». «Но только ради бога учти, я уже сказал и скажу еще раз, экземпляр у меня единственный». Пришлось вторично и многими словами пообещать, что я его сценарий не потеряю, не забуду в метро, не залью супом, не дам полистать дочурке. Он остался доволен. Привык к этому тексту как к книге, даже с опечатками свыкся.